Это невозможно. Нет, нет, нет, этого не может быть. Как ты это сделал? Асе, парализуй его. Речь Андрея звучала твердо. Американский шпион резко запустил правую руку под стол и выхватил оттуда пистолет. В следующее мгновение Андрей перехватил его руку и вывернул ее. Рука американца оказалась вывернута. Ладонь разжалась, и из нее вывалилось оружие. Затем Кузнецов повалил цирюшника на пол и завел ему руку за спину в болевом приеме. Ася уже спешила ему на помощь. «Замри!» — приказала противнику Шаки, используя свою силу. Американец замер. К нему подоспела целительница, которая его парализовала, оставив лишь возможность говорить. После этого Андрей его отпустил. «А теперь поговорим», — с облегчением выдохнул он. «Я вам ничего не скажу», — уверенно заявил Барни. «Не знаю, как ты обезвредил мою силу, но защиту никто не отменял». «Вообще-то, отменили», — Лисеев шагнул от стены в центр кабинета. «Если ты еще не понял, парень только что лишил тебя способности. И это не временно, а навсегда. Поздравляю, Барни, теперь ты бесспособный». «Нет», — в глазах американца плескался ужас. «Нет, нет, нет, этого не может быть. Ты пока еще находишься на стадии отрицания, Барни», — продолжил полковник. «Но это конец твоей карьеры. Много ли ты знаешь бесспособных агентов? Вы не могли». Ужас Барни перерос в панику. «Нет, нет, такого не бывает. Ты отрицаешь действительность, Барни», — подошел к нему и склонился над ним Лисеев. «А реальность такова, что ты в полной заднице. У нас есть гипнотизер и правдоруб, а у тебя больше нет ни сил, ни защиты. У нас есть целительница, которая может наделить тебя насколько нестерпимой болью, что ты заговоришь даже в случае, если силы первых двух окажется недостаточно. Так что если ты не враг своему здоровью, просто скажи нам, где найти стирателя». «Вы нас переиграли», — с грустью констатировал Барни, принимая действительность. «Только зачем мне вам это рассказывать, если вы нас убьете?» «Не убьем, если расскажешь правду», — Джейн покачала головой из стороны в сторону. «Просто вырубим». «С кем я говорю?» — Барни смотрел в лицо одержимой коллеги. «Мне нужны гарантии, полковник Лисеев». «Что АО?» — широко распахнул глаза американец. «Тот самый Лисеев, тот самый», — кивнула Джейн. «Я расскажу о стирателе», — сдался цирюшник. Глава 19. Американский крепкий орешек раскололся подобно хрупкой яичной скорлупе. Для этого ему хватило лишиться неуязвимости, к которой он привык за долгую жизнь. Раньше никто не мог ему причинить вреда, на чем строилась его самоуверенность. Но когда он стал практически бесспособным и над ним завис дамоклов меч в виде оси, а тело оказалось сковано параличом, вся его уверенность куда-то улетучилась. Его охватил панический ужас, который заставлял его говорить и говорить, выкладывать не только информацию по стирателю, но и все известные секреты, которые Лисееву были весьма интересны. Андрей казался ему самым жутким и опасным человеком в мире, ведь он мог совершить невозможное, лишить человека способности. В нынешних реалиях это аналогично оружию, способному обезвреживать ядерные боеголовки. Только в качестве боеголовок выступали драконы, то есть сильнейшие обладатели сверхспособностей. «Вы меня теперь убьете?» Полными ужаса глазами Барни смотрел на склонившуюся над ним Джейн, телом которой управлял русский полковник. «Нет». «Зачем?» – оставался спокойным Лисеев. «Как только твои коллеги узнают о том, что ты лишился силы и выдал все тайны русской разведки, они тебя сами убьют». Барни и сам это прекрасно понимал, но до того, как эта мысль была озвучена вслух, он до последнего гнал ее от себя и надеялся на лучшее. «Верните мне мою способность», — наполнились его глаза крупными слезами. «Прошу, умоляю, верните ее. Я сделаю для вас что угодно. Я отдам вам все свои деньги. Вам же нужны деньги. У меня есть 40 миллионов баксов. Они станут вашими. Только верните мне силу». «Откуда такие деньги у агента ЦРУ?» — с любопытством разглядывал его Лисеев. «Взятки брал? Ну, забегали зрачки американца. Я брал деньги за молчание с некоторых из клиентов стирателя». «Извини, Барни», — развел руками Лисеев. «С возвращением способности это не ко мне». «Парень», — Барни перевел глаза на стоящего неподалеку Андрея. «Парень, я заплачу тебе 40 миллионов. Все свои деньги отдам. Я никому о вас не расскажу. Скажу, что вы просто напали на нас и сбежали. Дам вам улететь из страны. Только силу верни, мужик», — склонился над ним Кузнецов, которому американца не было ни капельки жалко. «Мы просто хотели воспользоваться услугами стирателя. За большие деньги, между прочим. Вы сами к нам полезли. Так что просто прими на себя ответственность за свои поступки. Пожалуйста, «Пожалейте меня», — Барни захныкал подобно маленькой девочке. «Для того, кто еще недавно казался суровым мужиком и был руководителем ячейки ЦРУ, это выглядело жалко. У меня жена и двое детей. Пожалейте моих деток, как они будут расти без отца». «Вот заливает», — с восторгом протянул Лисаев. «Его дети наверняка уже давно взрослые, а жене он направо и налево изменяет с местными шлюхами. А внуки?» Тут же на лету переобулся Барни. «Парень, пожалей моих внучат, которые больше никогда не увидят дедушку. Да не верну я тебе силу, мужик», — нахмурился Андрей, которого бесило подобное лебезящее поведение взрослого мужчины, которого даже пальцем не тронули. Его никто не пытал, не бил. Он лишь его скрутил в бараний рог и лишил сил, которых до 18 лет у того не было. Сам он до этого как-то жил без способности и не ныл. «Не верну, и не проси. Ну, пожалуйста», — полными слез глазами Барни смотрел на Андрея, стараясь его разжалобить. «Умоляю, я вам что угодно сделаю. Хотите, я стану агентом вашей охранки и буду передавать вам все секреты ЦРУ?» Мужик Андрей до хруста костяшек сжал кулаки. «Я же сказал нет. Чтобы тебе вернуть силу, мне придется тебя полюбить и трахнуть. А я не из этих, понял? Я готов», — ни секунды не задумывался Барни. «Если нужно, можешь делать со мной что угодно, хоть жарь, что есть мочи. Если силу вернешь, я готов побыть твоей сучкой. Хочешь, я буду хрюкать в процессе? Или что я могу сделать, чтобы ты согласился? Какой же ты жалкий». Андрей развернулся к товарищам и своим девушкам, на лицах которых читалось отвращение к ЦРУшнику. «Ворожея, выруби всех троих на сутки. Без, может, на больший срок». Целительница сразу смекнула, что пользоваться кличками свободовцев в их ситуации необходимо, чтобы давать противникам меньше информации о себе. «Нет смысла», — покачал он головой из стороны в сторону. «Все равно завтра утром они должны отзвониться в центр. А если звонка не будет, сюда прибудет группа быстрого реагирования». «Без прав», — поддержал его Лисаев. «Вырубайте уже этих америкосов и бегом к стирателю. Увидимся после очередного призыва». «Спасибо за помощь, полковник», — уважительно кивнул ему Андрей. Ася с решительным видом, будто собиралась на подвиг, подошла к каждому из троих ЦРУшников, после чего сознание покинуло их. Андрей задумчиво посмотрел на Марину. «Что-то случилось, Андрюш?» — вопросительно выгнула она брови. «Марин, призови мне Браму. Думаю, что стоит затереть электронные следы о нас, чтобы американцам было сложнее нас выследить». «Хорошо», — без раздумий согласилась она. Через непродолжительное время Андрей слился с душой могущественного технаря. Неожиданно для себя он обнаружил, что может использовать не 10% его силы, а намного больше. Способности Капуры будто возросли в 5 раз, что позволило молодому человеку почувствовать все электронные приборы в радиусе 10 метров. При этом он не испытывал неудобств, хотя Ася не успела его обнять и начать лечить. «Погоди», — поспешно направилась она к нему, вынырнув из прострации. «Я тебе помогу». «Не нужно, Осечка», — покачал он головой из стороны в сторону. «Моя сила выросла. Вернее, сила Брамы, которую я могу использовать. По всей видимости, я позаимствовал энергоны Барни, которых было достаточно много, что позволяет мне не получать урона от использования способности технаря и лучше дается управление даром». В следующее мгновение он полностью вычистил информацию о них со всех устройств сотрудников ЦРУ и камер видеонаблюдения здания, к которым сумел подключиться через сервер шпионов. Он сохранил связь с сервером, после чего 6 товарищей покинули негостеприимный офис. За собой они заперли двери с помощью ключей, позаимствованных у Барни. По пути на выход из здания Кузнецов стирал их изображение с камер видеонаблюдения. Когда они покинули офисный центр, он подключился к ближайшей камере уличного видеонаблюдения, а через нее попал на городской сервер, и на нем стер информацию об их шестерке. Только когда гостиничный микрофургон отъехал на почтительное расстояние от центра города, Андрей разорвал связь с городским центром. Он сам удивился тому, что сумел на протяжении всего пути поддерживать эту связь и стирать данные о них, ведь до сервера было намного больше 10 метров. Лишь сейчас он обратил внимание на товарищей. Больше всего ему не понравилось выражение грусти и досады с волнением на лице Аси, которая сидела напротив него. «Милая», — нежно взял он ее за руку, — «с тобой что-то случилось?» Вместо ответа у нее из груди вырвался грустный протяжный выдох. «Осечка, что такое?» — начал волноваться Андрей. «Тебе плохо?» «Нет», — медленно покачала она головой из стороны в сторону. «Андрей, прости». «За что?» — Его охватило еще большее волнение за девушку. Столь расстроенной он ее не видел с момента заключения в подвале Оборотневых. «Расскажи уже, наконец, что случилось. Чем я могу тебе помочь, Андрей?» Она набрала полную грудь воздуха и с прискорбным видом продолжила. «Я знаю, ты этого не хотел, но я не могла поступить иначе. Они могли принести нам много проблем. За нами и так охотятся российские представители правопорядка и террористы. Я бы не хотела, чтобы за тобой еще открыла охоту ЦРУ». «Что?» Андрей не успел договорить, поскольку был прерван Мариной. Да грохнула она их, и правильно сделала. «Осечка, не расстраивайся, мы рады, что то ты нас защитила». Ася не стала признаваться, что в первую очередь она защищала своего любимого, и лишь ради него решилась убить американских шпионов вместо того, чтобы отправить их в кому. Фух, Андрей с облегчением выдохнул. «Слава богу, с тобой все хорошо, а из-за смерти этих людей не расстраивайся. Я сам хотел отправить их в Вальхаллу, но рука не поднялась. Спасибо тебе за то, что защитила нас. Ты действительно не обижаешься на меня?» Целительница переживала не из-за самого факта убийства, а потому что сделала это вопреки воле мужа и втайне от него. Услышав от него слова поддержки, ей стало легче. «Конечно», — кивнул он, — «они первые начали. Мы просто хотели совершить честную сделку, а не вляпаться в шпионские игры. А я вот что думаю», — Марина привлекла к себе всеобщее внимание. «Полковник хотел нас подставить». «Да ладно», — большими глазами уставился на нее Андрей. «Лисаев, или ты говоришь о каком-то другом полковнике? Он же нам помогал», — удивился Горислав. «Лисаев», — кивнула спиритистка. «Да, он нам помогал, но несколько однобоко. Зная о его навыках, я могу с уверенностью сказать, что он в одиночку мог расправиться с двумя цирюшниками, тем более в теле их коллеги, снотворное в кофе, и пакуя их тепленькими. Но он этого делать не стал. Нет, он заманил к ним в офис нас, а потом сделал все так, чтобы мы сохранили им жизни. И если бы Ася не взяла на себя ответственность, то так ты была». «Погоди», — Андрей хмурился и мучительно размышлял. «Лисев нас целенаправленно подставлял?» «Да», — твердо кивнула Марина. «Во время операции у меня не было времени над этим размышлять, но теперь я обдумала ситуацию. Полковник успел меня многому научить, в том числе анализировать информацию и делать выводы». «Марин, зачем ему это?» Ася фонтанировала недоумением. «Он же всегда нам помогал. И сейчас помог, но в своей манере», — продолжила спиритистка. «Цель достигнута, мы узнали, где находится стиратель. Вот только время у нас ограничено. Если быть точной, то у нас осталось всего 18 часов до контрольной связи местного отдела ЦРУ с центром. За это время нам нужно свалить с Фиджи». «И все же», — задумчиво мял подбородок Кузнецов, — «я не понимаю, зачем ему нас подставлять? Это же Лисаев, который всегда был с нами доброжелательным». «Андрюша», — вздохнула Марина, — «полковник в первую очередь патриот своей страны, и он знал о твоей силе. И наверняка он хотел, чтобы такой ценный кадр оставался в Российской империи. Когда ты продемонстрировал свою силу на примере Барни, ты фактически слил информацию противнику. После этого тебе во всем мире, за исключением родины, стало небезопасно находиться, поскольку после такого ЦРУ тебя либо похитили бы, либо устранили. По сути, ты один из русских драконов». «Кто?» — Горислав с недоумением взглянул на Марину. «Причем тут драконы?» Он был не единственным, кто задался подобным вопросом. «Драконы – это сильнейшие обладатели сверхспособностей», — начала пояснять Марина. «Вот только неважно, насколько силен человек, если кто-то может лишить его всех сверхсил. Ты, Андрюшенька, точечное оружие против драконов. И что нам делать?» Андрей не представлял, что он настолько ценный кадр. В новом свете его сила представала совершенно иначе. Ведь действительно он способен обезвредить любого обладателя сверхспособности, если того сильно пожелает. Да, это связано со сложностями, но все они преодолеваются с помощью сильной группы поддержки. Сначала нужно наведаться к стирателю и довести дело до конца, а потом... Марина поджала губы и замолкла. «Что потом?» — не сдержалась Даша, которая управляла автомобилем и старалась не вмешиваться в их разговор, который внимательно слушала и обтекала с него. «Потом нужно вернуться на родину и получить дворянство», — ехидно ухмыльнулась спиритистка. «Я поняла одно», — подала голос молчаливая Шаки. «Хорошо, что Ася нас спасла. Спасибо тебе, подруга», — одарила она ее теплым взглядом. После такой поддержки от близких целительница расслабилась и почувствовала себя намного лучше. У нее словно с плеч сняли тяжкий груз вины, отчего дышать стало легче. Марин, Андрей внезапно вспомнил, что никто из них нормально не владеет английским, отчего их план, сложившийся во время допроса американца, готов был рассыпаться карточным домиком. «Замени мне духа на вилле». «Хорошо», — приготовилась она вызывать дух мастера боевых искусств. «Только зачем? Ты планируешь сражаться?» Барнижи сказал, что стиратель не обладает боевыми навыками. «Это не для битвы, а для налаживания диалога. Вилли жил в Штатах, соответственно, хорошо знает английский». «Вон оно что», — понимающе протянула Марина. «Тогда переговоры на тебе, вернее, на вас с Вилли. Если мы не собираемся убивать стирателя, нам лучше сменить внешность. Я сделаю это», — оживилась Асия. Она поменяла им лишь лица и цвет волос, поэтому управилась быстро. После замены духа Андрей объяснил наставнику ситуацию. Вилли согласился вести переговоры, после чего парень уступил ему тело. Микрофургон подъехал к одиноко стоящему домику с бежевыми стенами. Скромная одноэтажная вилла с бассейном располагалась на живописном холме, покрытом изумрудной травой. С холма открывался вид на бескрайний синий океан, который сливался на горизонте с голубым небосводом. Подъехавший к дому автомобиль не остался без внимания хозяина, вернее, хозяйки. Ею оказалась 30-летняя низкорослая женщина, полноватая, с густыми длинными прямыми волосами темно-русого цвета и большими карими глазами с удивленным взглядом. Узкое овальное лицо украшали вздернутый нос и маленькие губы. Одета она была в легкий топик и короткие шортики, которые открывали на обозрение загорелую кожу. «Вы не ошиблись адресом?» – удивленно вздернула она брови. «Добрый день, Айслин!» – с улыбкой на лице выступил вперед Вилли, которому Андрей подсказывал, что говорить. «Мы от Барни». «Барни не предупреждал о вашем визите», – стиратель смерила незваных гостей подозрительным взглядом. «Мы из центра», – Вилли тянул искусственную улыбку в типичном американском стиле. «Барни, скажем так, проштрафовался и больше не сможет тебя предупредить. Простите, а что с ним?» Айслин все еще держалась на стороже. «Воровал», — продолжил мастер. «На его счетах скопилось 40 миллионов долларов. Майкл был его сообщником. Так что больше с Барни и Майклом тебе не придется работать. Скажи, Айслин, ты знала о том, что они воруют?» Глаза женщины испуганно забегали из стороны в сторону. «Нет, не знала», — она старалась не смотреть Андрею в глаза. «Вы пришли меня задержать, а есть за что?» — выгнул брови Вилли. «Не знаю», — нервно пожала она плечами. «Я ничего такого не делала, лишь выполняла свою работу, сэр. Простите, а с кем я имею дело? Зовите меня Вилли, мисс Готлиб», — мастер продолжил тянуть искусственную улыбку. «Вам ни о чем беспокоиться, вскоре вам поставят нового куратора. Мы прибыли к вам с работой по вашему профилю. Мне и моей команде нужно стереть предысторию». Айслин с облегчением вздохнула. Она переживала о том, что после Барни начнут раскручивать ее. Ей хотелось поскорее избавиться от людей из центра, поэтому она натянула на лицо улыбку и сказала: «Да-да, конечно, я сейчас же вами займусь. Если вы не против, мы можем сделать это сразу». «Мы не против, мисс Готлиб». Айслин по очереди подошла к каждому из шестерых русских и провела руками над их головами. Они ничего не почувствовали, но судя по напряженному виду женщины, она использовала на них свою способность. «Готово», она в напряжении ожидала продолжения, надеясь на то, что люди из центра поскорее свалят. «Спасибо, мисс Готлиб», кивнул ей Вилли. «Завтра к вам придут следователи, поэтому вам лучше будет оставаться дома». Вскоре микрофургон увез шестерых русских в сторону аэропорта. Свои вещи они решили бросить, да и не было среди них чего-то особо важного, одна лишь одежда. Им нужно было как можно скорее покинуть остров. Глава 20. «Стой!» – воскликнул Андрей. Огонек ударило по тормозам и свернуло на обочину, после чего резко зарыскала глазами по сторонам в поисках опасности. Что случилось? Не замечала она ничего странного и подозрительного. Мимо пронеслась микролитришка, которая громко сигналила, передавая возмущение водителя опасным маневром микроавтобуса. «Ничего, кроме озарения», — продолжил Кузнецов. «Я же говорил, что после поглощения энергонов Барни сумел использовать половину силы Брамы. А вдруг это работает не только с ним, но и со всеми? Допустим, и что с того?» Дарья обернулась назад к пассажирам. «Зачем было мне кричать об остановке? А зачем нам ехать в аэропорт?» Вопросительно приподнял брови Андрей. «Мы же можем попробовать открыть портал или телепортироваться. Только нужно будет с духом договориться. А защиту ты как собираешься обойти?» — поинтересовалась Марина. «А она есть», — ответил ей внимательным взглядом Андрей. Мариш, мы даже не проверяли, но логика мне подсказывает, что установить защиту на островное государство не так-то просто. Тут либо нужно ставить ее на каждый остров, что ухудшит логистику между ними, либо не ставить ее вовсе. Почему на каждый остров? Не понял его Горислав. Потому что, Слав, у нас есть пример Японии, продолжил Кузнецов. Они наплевали на нормы международного права и окружили свои острова антипортальной защитой. Тем самым они захватили нейтральные воды, за что им постоянно прилетает от мирового сообщества. Но то Японская империя, одно из сильнейших государств мира, а мы на Фиджи. И тут для открытия портала либо нужно отплыть на лодке от острова, либо ничего не нужно. Откуда такие выводы, дружище? Горислав с большой радостью воспользовался бы порталом вместо медленного и неудобного самолета. Вспомните слова Барни о том, снова заговорил Андрей, что сюда мгновенно прибудет группа быстрого реагирования. Он же действительно считал, что они прибудут мгновенно, следовательно, переместятся с помощью пространственников. А поскольку только для них приоткрыть границу не могли, то выходит, что на Фиджи преграды нет. А это значит, мы можем попробовать отсюда свалить с удобствами и мгновенно. Андрей, Марина с задумчивым видом помассировала виски. В твоем плане есть небольшая прореха, маленькая такая. Куда нам перемешаться, если территории всех крупных стран окружены пространственными барьерами? В Россию мы не сможем вернуться. Ой, да ладно, закатил он глаза. На родине оси через горы из Афганистана народ шныряет через границу только в путь, а в Афганистане никакой защиты нет. Из каждого угла вещают о том, как наркоторговцы спокойно перемещаются в эту страну за товаром. Я предлагаю переместиться туда, а потом призвать душу местного жителя. Через нее найти знатока местных горных троп и устроить горную экскурсию в таджикскую губернию. Мне нравится твоя идея, мой драгоценный супруг, улыбнулась ему Асия. Я за, подал голос Горислав. И я, вторила ему Шаки. Да поняла я, поняла, Огонек лучше припарковала автомобиль. Раз такое дело, то мы можем отправляться хоть сейчас. Пришло твое время, Марин. Спиритистка оказалась в их команде одной из самых полезных. Если бы не она, то многого они бы сделать не смогли, особенно Андрей. Вот только на этот раз им не удалось договориться с духом портальщика, которого они призывали в прошлый раз. С другими пространственниками тоже не удалось наладить диалог. В итоге Марина психанула, и как в прошлый раз взяла под полный контроль душу того же сильного портальщика. Целительница вновь ее поддерживала. Спиритистка открыла портал в Афганистан, через который все быстро проскочили. Они с Асией стали последними. Конечной точкой маршрута был небольшой городок неподалеку от границы таджикской губернии. По прибытию в страну целительница вернула им прежнюю внешность под те документы, которым им сделала Вика. Поскольку Афганистан глубоко религиозная страна, находиться там в легкой европейской одежде было небезопасно. Местные жители могли разозлиться и закидать гостей камнями. Поэтому первым делом ребята посетили рынок и приобрели местную одежду. Парни облачились в штаны, рубашки и арафатки. Девушкам пришлось одеться так же, как обычно облачалась Асия. Для всех, за исключением нее, подобные наряды были непривычными, но приходилось с этим мириться. Они прикрывали лица хиджабами, чтобы не светить свои симпатичные мордашки и не вызывать повышенное внимание со стороны горячих горцев. Со стороны казалось, что двое мужчин путешествуют со своими женами. У одного из них три жены, а второго одна. Обычное дело для местных. Разве что внешность парней была непривычной для местных, но их русская речь не вызывала негатива, поскольку Афганистан дружен с Российской империей и враждует с США. Более того, у них не было проблем с коммуникацией, поскольку каждый пятый мужчина говорил на русском, пусть и не очень хорошо. Местные торговцы с радостью принимали наличные доллары и рубли, которыми ребята запаслись перед отпуском. Поэтому и номера в гостинице им удалось арендовать без проблем. Андрей после ужина и душа размышлял над всем, что с ними произошло за последнее время. Со стирателем у них все получилось, хоть не совсем так, как они планировали. От Барни им стало известно, что их стиратель умел лишь стирать информацию из инфосферы. Отменить свои действия она не могла, поэтому устранять ее не имело смысла. И это было хорошо, поскольку парню не нравились убийства, и он старался их избегать. Большим плюсом было то, что у них осталось 160 миллионов долларов в криптовалюте. Эти деньги позволят им устроиться при любом выборе. Вот только он не знал, что именно выбрать, поскольку у них имелось два варианта. В первом они отправляются в небольшую солнечную тропическую страну и остаются там жить. Во втором варианте они могут попытаться получить российское дворянство и зажить как элита одной из сильнейших стран в мире. Главным вопросом, который его терзал, было увеличение силы, которой он мог управлять при вселении духов. Получалось, что это благодаря энергонам, которые он забрал у американца. Вот только подобное их использование казалось ему неэффективным. Когда Марина вселяла духа, то тот давал 10% своей силы каждому и лишь одному Андрею половину мощи. Лучше всего было усилить спиритистку, чтобы каждый из их команды мог использовать больше силы. Это казалось более эффективным. Еще он подумывал об усилении способности Аси. Неизвестно, что она сможет сотворить, если станет сильней, но точно это будет полезно. Вот только его планам не удалось осуществиться, поскольку девушки за его спиной сговорились и решили, что пора Даше присоединиться к их семье. И она с решительным видом пришла к Андрею в спальню, скинула с себя одежду и залезла к нему под одеяло. «Даша», — с удивлением разглядывал он ее манящее тело, — «ты что тут делаешь? Я пришла к тебе». Ее щечки порозовели от смущения, ведь до этого она могла лишь мечтать о том, чтобы заняться с парнем любовью. «У меня есть две девушки». Мозги у парня натужно скрипели, пытаясь сообразить, что происходит. Ситуация была слишком похожей на предыдущие. «Вы сговорились?» «Да», — она сильно волновалась первого раза. Наконец, она полностью контролировала свою силу и не опасалась сжечь партнера. «Мы с ними договорились, что я стану твоей третьей женой. Опять меня женили без меня». Он ничуть не выглядел расстроенным. Просто принял неизбежное как данность и потянулся губами к манящим сочным губам девушки. После пережитого стресса их занятие любовью напоминало взрыв вулкана. Они отдавались процессу с полной отдачей. Огонек оправдала свое прозвище. В постели она была страстной и жаркой, словно пламя. Утром после пробуждения Андрей с грустью осознал, что ему вновь доступна лишь десятая часть силы Брамы Капуры. А это означало то, что энергоны утекли к Даше. А ведь он хотел передать их Марине. Девушка почувствовала его пробуждение и начала медленно открывать глаза. Стоило ей повернуть к нему голову, как ее лицо украсила сияющая улыбка. «С добрым утром, Андрюшенька!» «Доброе утро, милая! Хочешь одеться и прогуляться в горы, чтобы испытать свою новую силу?» «Новую силу?» — с недоумением моргнула она. «Энергоны Барни достались тебе, а он был по силам на уровне нашего дворянина. Если я не ошибаюсь, ты должна была стать намного сильнее». «Вау!» — обрадовалась Дарья. «Тогда я хочу срочно испытать эту силу. Только сначала душ и завтрак, а потом уже испытание. Полностью с тобой солидарен». Во время завтрака вся команда была поставлена в известность о том, что Огонек получила усиление и они отправляются в горы испытать ее возросшие возможности. В итоге они выбрались из городка и забрались в безлюдную местность. Вот только они не учли того, что местные жители еще вчера обратили на них повышенное внимание. Эту местность облюбовали для себя контрабандисты-наркоторговцы, которые были не против поживиться иными способами. К утру о том, как пришлые русские сорили деньгами на рынке, не слышал только глухой. Женщин никто из ваххабитов за людей не считал, а ограбить двоих мужчин они считали плевой задачей. Поэтому вскоре после того, как шестеро русских покинули гостиницу, вслед за ними выдвинулась группа вооруженных автоматами бандитов из 30 человек. Помимо автоматов у них на вооружении были различные сверхсилы, но особых талантов уровня дворян среди выходцев из крестьян встретить было сложно, практически невозможно. Они брали количеством. Огонек долго готовилась к использованию своей силы, но в итоге набралась смелости и в следующее мгновение она превратилась в огонь с человеческой фигурой. Живой огонь, который обернулся к ребятам и посмотрел на них белыми пылающими глазами. С осторожностью начала Асия. «Даша, ты как себя чувствуешь?» «Великолепно!» — блеснули голубыми всполохами ее глаза. «Господи боже мой, я стала огненным элементалем, вы понимаете, что это значит?» «Нет, Дашуль», — Марина покачала головой из стороны в сторону. «Ты точно в порядке?» «Да точно-точно», — отмахнулась она. «Это невероятно потрясающе. Ребята, вы не представляете себе, что такое стихийный элементаль. Я теперь могу управлять огнем на совершенно ином уровне. Смотрите». В следующее мгновение она исчезла в огненной вспышке. Через неуловимый миг она появилась в 10 метрах от места исчезновения. «Телепортация?» — поползли вверх брови у Горислава. «А так можно было? Телепортация через огненный план, Счастливая улыбка белым пламенем сияла на огненном лице Даши. И это далеко не все. Я могу создавать огонь, который будет сжигать только определенные вещи, при этом не причинит вреда другим предметам. К примеру, сжечь на человеке одежду, а он при этом не получит ожогов. Андрей смотрел на нее большими круглыми глазами, впрочем, как и все остальные. Такого эффекта от первой брачной ночи с новой супругой он не ожидал. Это же уровень драконов. С изумлением выдохнул он. Ты стала драконом. Теперь тебе без всяких турниров дадут высокое дворянское звание. Стоит лишь продемонстрировать свою силу. Это лишь благодаря тебе, любимый. Одарила она его теплым взглядом и нежной улыбкой. Причем ее взгляд действительно подарил ему приятное тепло, которое растеклось по телу и прибавило силы и бодрости. «Обалдеть!» – выпучила глаза Марина. «Дайте две. Знала бы, что так получится, хрена с два уступила бы свою очередь в постели мужа. Это не все», – перешла на заговорщицкий шепот Огонек. «Вы просто не представляете возможности элементаля огня. До этого был известен всего один человек с такой силой. Он живет в Японской империи, Хия Якаши по прозвищу Феникс. Ему 100 лет, и он до сих пор выглядит 20-летним. Хочешь сказать, с завистью начал Горислав, что человек с такой силой обретает бессмертие? Именно, что бессмертие», горели восторгом синие огненные глаза Даши. «Ему не страшно оружие. Он обладает бешеной, практически мгновенной регенерацией. Он не стареет. И я теперь знаю, что это не все его возможности. Я чувствую, что могу спалить что угодно и вызвать ядерный или даже термоядерный взрыв. Я теперь, мать его, оружие массового поражения. Ходячий генератор маленьких термоядерных взрывов». Да уж, впечатления Андрея зашкаливали за всяческие пределы. Он осознал, что своей силой породил монстра, с которым практически невозможно справиться. Конечно, на каждый хитрый болт найдется своя хитрая гайка. В мире найдутся люди с такими силами, которые и элементаля скрутит в бараний рог. Но сила Огонька поражала и рождала зависть. А еще, она начала медленно приближаться к Андрею. Парень хотел было отшатнуться, опасаясь сгореть и получить ожоги, но ее пламя его не обжигало. Оно дарило ему лишь приятное тепло. «А еще я могу сделать это». Даша в форме элементаля обняла Андрея и впилась в его губы огненными лепестками своих губ. В следующее мгновение в его тело будто залили огненной самбуки, которая растеклась по всем конечностям, а затем сконцентрировалась в груди огненным шаром. Этот шар пульсировал в такт ударом его сердца, но не причинял ему никакого вреда. Наоборот, Андрей чувствовал, что ему стала доступна новая способность. Когда Огонек разорвала поцелуй и отошла от него, он направил взгляд на чахлый кустик. В следующее мгновение по его воле куст спичкой вспыхнул и заполыхал ярким пламенем. Затем, когда парень пожелал погасить огонь, тот мгновенно потух. «Я теперь стал пирокинетиком». Окрашенным взглядом уставился он на Дашу. «Не совсем», — улыбнулась она. «Я подарила тебе кусочек первородного огня. Это не та способность, которую даруют энергоны. Она от них совершенно не зависит. Это что-то наподобие огненной магии». «Хаэм», — ненадолго задумалась она. «Да, пожалуй, это и есть огненная магия. Жаль только того, что я не могу делать такие подарки часто. Ядро первородного огня зреет долго. Раз в 10 лет я смогу подобное повторять, не чаще». «Эх», — вырвался грустный вздох у Марины. «Снова меня прокатили. Вот что вы за люди, заставляете меня завидовать черной завистью. Я тоже хочу управлять огнем. Ты будешь следующий, Миришка», — звонким смехом рассмеялась Даша. В следующее мгновение она вернула себе человеческий облик, после чего настала ее очередь грустно вздыхать. «В этом теле я чувствую себя слабой и незащищенной. Но да ладно, жила же как-то до этого, проживу и дальше». Удивительным выглядело то, что вся ее одежда осталась нетронутой. Все ожидали, что одежда сгорит, поэтому прихватили с собой запасной комплект, но он не понадобился. «Странно, но я ничего не слышал о магах», — задумчиво нахмурился Горислав. «Я тоже, Слав», — взяла его под руку Шаки. «А я слышала», — тихо сказала Асия. «У нас в ауле жила ведьма. Она лечила травами и заговорами, хотя у нее была способность к слабому телекинезу. Это немного не то». Осечка, Марина, как и все, была в шоке от силы Огонька. Она тоже хотела бы иметь столь же крутую способность и уже 100 раз пожалела о том, что предложила ей стать третьей в их большой семье, особенно в тот момент, когда ее парень был переполнен энергонами под самую маковку. Какая же это ведьма? Она обычная травница, а ее заговоры – простое шарлатанство, рассчитанное на доверчивых людей. Тут же вроде как огненная сила, которая и не способность. Андрей, что ты почувствовал при использовании силы? Хм, он прислушался к своим ощущениям. Знаешь, есть что-то такое, будто огненный шар в груди при использовании силы стал немного слабее, словно у него имеется некий резерв, который тратится во время применения дара. Можешь называть это маной, не ошибешься. Огонек лучилось счастьем. Я могу основываться лишь на ощущениях, но вроде бы это действительно что-то вроде магии. По идее, эту силу ты можешь тренировать. Резерв будет восполняться. Если часто пользоваться силой, то ядро будет раскачиваться. А еще что-то можешь рассказать про мою силу? Андрею было очень интересно узнать о своей новой способности как можно больше. Конечно, но немногое, я же лишь недавно стала элементалем, кивнула Даша. Я так поняла, что передача ядра что-то вроде способа размножения элементалей. Теоретически, если ты будешь долго и упорно тренироваться, то со временем сам сможешь стать огненным элементалем. Обалдеть! Он был готов тренироваться хоть всю жизнь ради такой возможности. Всем обладателям энергонов дар давался определенной силой, выше головы они прыгнуть не могли. Лишь его способность стала читерной, позволяя перевести человека в другую лигу. Сам же он так и оставался бы обычным человеком, если бы не улучшение со стороны девушек. Теперь же в него имелся уникальный шанс стать одним из драконов, сильнейшим человеком в мире, и это без использования энергонов. Подобная возможность дорогого стоила, и упустить ее было бы глупо. Мирный диалог был нарушен появлением из-за скалы группы из 30 вооруженных ваххабитов. Глава 21. Первой реакцией на появление ваххабитов у всех было удивление. Андрей не мог понять, каким образом те оказались тут незаметно. Понятно, что они находились за поворотом скалы, чтобы скрыться от посторонних глаз, но целая толпа должна была издавать много шума. Уж шорох их шагов они должны были услышать. Напрашивалось единственное объяснение: среди бандитов имелся обладатель способности скрыта. В том, что это бандиты, никто не сомневался. Они вели себя нагло и развязно, были вооружены и пожирали девушек похотливыми взглядами. Вдали от городка девушки и не думали прятать свои симпатичные модельные личики. Пожалуй, местные мужики таких красоток не видели никогда в жизни. А если и видели, то только по телевизору или интернету. Хотя последнее сомнительно, поскольку интернета у них могло и не быть. Видок у местных мужиков был пугающий и затрапезный. Все бородатые, вонючие и в ношенных халатах. Возглавлял их тощий обладатель густой черной бороды. Он был облачен в серый с вертикальными синими полосами халат. Его стоптанные ботинки просились на помойку, а синий тюрбан на голове был застиран и потерт. Бандиты чувствовали свое превосходство, отчего даже не поднимали оружие. Автоматы Калашникова свисали у них с плеч на ремнях. Кузнецов не чувствовал страха. Вернее сказать, на мгновение он испугался, но тут же осознал, что бояться им нечего. Когда у тебя за спиной стоит дракон со способностями огненного элементаля, толпа вооруженных ваххабитов кажется не более страшной, чем игривые котята, которые решили на тебя помяукать. Лидер шайки выдвинулся на шаг вперед от ватаги и на русском с легким акцентом нагло заявил: «Эй, русские, отдавайте нам деньги, ценности и женщин. Тогда мы вас отпустим и оставим в живых. Вам всех женщин отдать?» Быстро справился с волнением Андрей. Он переживал о том, чтобы огонек не спалило этих кретинов раньше времени. И не из-за страха убийства, хотя убивать целых 30 человек ему было крайне неприятно, как и наблюдать за их гибелью. Ему пришла в голову идея использовать на грабителях свою силу. Во-первых, это отличная возможность потренироваться. Во-вторых, тренировка должна пройти успешно, поскольку к противникам он испытывал исключительно негативные эмоции. Особенно остро он на них разозлился после требования отдать им женщин, его девушек, которых он любил, его подругу, которую он лично спас из плена графа с мерзкой способностью. И если с деньгами он готов был расстаться с легкостью, то о передаче девушек в лапы похотливых мерзавцев он даже помыслить не мог. В-третьих, он подумывал тем же способом, что и Дашу, усилить остальных своих спутников или хотя бы Марину с Асией, поскольку он сомневался в том, что с Шаки и Гориславом у него это получится. А чтобы усилить девушек, ему нужны энергоны. Они, можно сказать, сами пришли к нему в руки. У него появилась твердая уверенность в том, что энергоны сначала нужно у кого-то забрать, чтобы было что передавать. Скорее всего, эти маленькие волшебные наниты сами каким-то образом размножаются у него в теле или он собирает из окружающего пространства. Но это крайне неэффективно. А вот когда он забирает их у кого-то, Тогда все становится куда интересней. Красноречивое напоминание об этом в этот момент за его спиной готовилось спалить всех бандитов к чертовой матери. Чтобы предотвратить это, парень продолжил. «Даже Шаки хотите забрать? Ее голос вам не понравится. Шаки, скажи им», в его тоне прозвучал неприкрытый намек на использование ее силы. «Замрите». Правильно его поняла девушка Горислава. «Спасибо, Шаки». Андрей не сводил взгляда с застывших восковыми статуями ваххабитов. «На какой срок хватит твоего приказа?» «Секунд 10». Ее взор был наполнен испугом. «Их слишком много. Прикажи им еще», продолжил Андрей. «Потом еще и еще. Замрите», повторила она. «Марин», Андрей обернулся к спиритистке. «Призови себе душу графа Орлова и используй на этих утырках его силу». «Хорошо». Тут же без лишних вопросов она принялась за дело. «Зачем тебе это, мой сладенький?» — проворковал Огонек, приблизившись к Андрею. «Я могу их превратить в пепел по мановению мысли, или могу просто спалить им сердца, или вовсе поднять им температуру крови до сворачивания белков. Замрите», — повторилась Шаки. Один из разбойников начал медленно тянуться за автоматом. Его лицо перекосило от ярости. «На меня больше не действуют твои штучки, ведьма», — яростно прорычал он, вскидывая оружие. Он не успел нажать на спусковой крючок. В следующее мгновение он вспыхнул подобно спичке, которую вымочили в бензине. Через мгновение на скалистый грунт осыпался черный пепел и стекла лужица расплавленного металла от автомата. «Эх», — грустно вздохнул Андрей. «Даш, пожалуйста, не жги попусту наши энергоны». В следующее мгновение Марина справилась с призывом духа графа Орлова и взятием его под контроль. Она в тот же миг посмотрела на толпу бородатых мужиков и воскликнула. «Стоять на месте, не двигаться. Марин, сколько у нас времени?» — продолжил Андрей. «Думаю, час точно есть», — неуверенно ответила она. Орлов был очень сильным контролером. Даже десятая часть его силы очень много. «Я так понимаю, ты решил потренироваться на этих уродах?» Она не испытывала к ним ни капли жалости, поскольку прекрасно слышала их требования. О том, что сделала бы толпа бандитов с симпатичными девушками, можно было даже не гадать. Горислав все это время нервно стискивал кулаки и прикрывал своим телом Шаки. Он надеялся на свою прочность, которой должно было хватить для остановки пуль. Он обрадовался тому, что противники были обезврежены настолько просто и быстро. «Ты права, Марин». Андрей решил не терять времени даром и начал распалять в себе ненависть к нападавшим. «Я хочу потренироваться и усилить нас, а теперь попрошу не мешать и контролировать бандитов. Огонек, можешь сжечь их оружие?» «Легко, но не вижу смысла». Она уверенной походкой направилась к ваххабитам и начала отнимать у них оружие. «Автоматы и патроны тут что-то наподобие валюты. Думаю, за такую гору оружия мы сможем купить услуги проводника. Я думаю, что ничего покупать не придется», — злорадно ухмыльнулась Марина при взгляде на бородачей. «Наверняка эти грабители знают местные горы как свои пять пальцев. Полагаю, души того урода, которого ты спалила, нам хватит, чтобы добраться до родины Аси». «Да», — Даша замерла уже с тремя автоматами в руках, поскольку не теряла времени даром. Она скинула оружие на землю. «Тогда ладно». В следующий миг все автоматы сгорели полностью в синем пламени. Даже металлические части исчезли, будто растворились в воздухе. Причем огонь не причинил мужчинам никакого вреда. В глазах ваххабитов читался непередаваемый ужас, но было поздно бояться, поскольку они нарвались не на тех. Горцы ожидали встретить двоих бесхребетных парней с безропотными девицами, а нарвались на команду с разноплановыми способностями, которым они ничего не могли противопоставить. Стая шакалов решила, что напала на овец, а попала на дракона со львами. После нескольких применений дара Андрею легче стало даваться использование своей силы, особенно та часть, в которой требуются негативные эмоции. Страх противников лишь заставлял его еще сильнее ненавидеть этих людей. «Они думают, что боязнь в глазах им поможет разжалобить меня», — распалялся он. «После того, как они пытались забрать себе моих девушек, да никогда». Он ярко вспомнил тот момент, когда прикованный в комнате с телевизором наблюдал за тем, как оборотни насиловали Марину. И пусть это была не она, но тогда он был абсолютно уверен в том, что там его соседка. Парень представил, что Марина могла оказаться в лапах этих бородачей, и его ненависть вышла на новый уровень. Потом он поставил на ее место Асию, вспомнил, какой она была беспомощной и напуганной в камере оборотневых, и о том, что она пережила с мужем, за которого ее насильно выдали замуж. Подумал о том, насколько хуже ей бы пришлось в компании 30 таких же тварей, и у него вообще начало сносить башню от запредельного уровня ярости. Всем сердцем он возненавидел своих врагов, он истово желал их лишить сил подчистую и сделать их абсолютно беспомощными, чтобы они даже думать не смели о грабежах и насилии, дабы даже мысль об этом вгоняла их в седину. В следующее мгновение словно что-то щелкнуло у него в голове, его начали переполнять сила и бодрость, эти ощущения были даже сильнее, чем после похищения способности Барни. Для ваххабитов это не прошло даром, они начали падать без сил, обширные инсульты, сухо констатировала Асия, которая к этим мужчинам даже прикасаться не хотела, они ей сильно напоминали бывшего мужа, а, все, констатировала она, померли, голубчики. «Девочки, можете не напрягаться, Андрюша справился, етить мою силушку». Горислав смотрел на товарища со смесью восторга и опаски. «Андрюх, ты страшен, твоя сила самая ужасная, что я только видел, ты мне напоминаешь вампира». «Да, точно, ты прямо-таки энергетический вампир». «Я вампир», — опешил Кузнецов. «Слав, ты как скажешь». Он старался не смотреть на тела противников, смерти он им не желал, по всей видимости. Он их слишком сильно опустошил от энергонов, как в подвале оборотневых самого себя, когда передавал своих энергетических нанитов оси. «А что?» — продолжил Горислав. «Ты же высасываешь энергоны с помощью эмоций. Ты бы видел себя со стороны. Жуть. Лицо настолько страшное, будто ты демон в человеческом облике. Буркалами зыркаешь так, что душа в пятки уходит. Это все лирика». Кузнецов постарался успокоиться и переключиться на положительные эмоции. Но это не так-то просто. Резко переключаться на противоположные эмоции способны лишь психопаты. Он этого сделать не мог. Черт, меня всего колотит. Девочки, предлагаю вернуться в гостиницу и отлежаться пару дней. А потом, он выразительно посмотрел на Марину. Твоя сила самая полезная, милая. Прости, Асия. Ничего, целительница уже вцепилась ему в локоть и сталась морально поддержать. Я все понимаю, любимый, ты прав. В нашей ситуации Мариночка самая полезная, поскольку может всех наделять разными силами. Так что ближайшие ночи она будет проводить с тобой. Кхм, смутилась спиритистка от столь массированной похвалы. Даша тоже очень полезна. Дашуль, будь добра, уничтожь улики. Да-да, секундочку. Огонек в мгновение ока спалило дотла все тела, не оставив от грабителей ни одной вещи. После приборки они по здравому размышлению не стали возвращаться в тот же городок, ведь пропажу 30 мужчин наверняка заметит как минимум их жены. Не исключено, что у бандитов были сообщники, которые знали, зачем и куда они отправились. И когда вместо них вернутся их жертвы, это наверняка породит подозрение. И не факт, что сообщники наведаются к ним сами. Они могут отправиться в полицию и заявить, что их друзья пошли в мирный поход по горам и не вернулись, а в то же время туда же выбрались подозрительные приезжие, которые как раз зашли обратно в город. А так нет тела, нет дела. Попробуй найти в горах место убийства. Тут даже экстрасенсам придется непросто, особенно с тем учетом, что огонек каким-то образом еще и сожгла из инфосферы всю информацию об этом событии. Ребята поступили проще, порталом переместились на один из курортных островов на Мальдивах, арендовали там роскошное бунгало и провели там неделю. Все это время они занимались тем, чего недополучили на Фиджи и в Болгарии, то есть купались, загорали и расслаблялись. Андрей ночами спал с Мариной, что привело к закономерному итогу. Ее сила эволюционировала. После получения энергонов ваххабитов спиритистка вышла на совершенно иной уровень. Она не стала раскрывать всем своих возможностей, поскольку не до конца доверяла товарищам. Лишь Андрею и Асе она поведала все без утайки, и эти знания их шокировали. Того, что она раскрыла всем товарищам, хватило для того, чтобы ребята начали воспринимать ее как очередного дракона. Во-первых, она могла и дальше использовать силу призываемых духов, но теперь уже не десятую ее часть, а чуть больше половины. То же самое могли делать те, кому она подселила духов. Только теперь ей еще по желанию была доступна и память душ, их прижизненные навыки и знания, так что допрашивать их было не обязательно. Во-вторых, она теперь могла не только подчинять призванных себе, но и делать то же самое для тех, в кого их запихивала. Тот же Андрей теперь мог не договариваться с душами, а просто пользоваться их силой в половину от того, чем они обладали при жизни. Конечно, если призвать какого-нибудь обывателя, то выхлопа с него будет мало, а вот если призывать сильнейших обладателей сверхспособностей, то это уже большая сила на уровне среднего дворянина. Если учесть богатое разнообразие сил, то Марина превращалась в целую дворянскую роту, что и выводило ее на уровень близкий к драконам. В-третьих, она теперь могла вселить душу умершего в тело живого человека на постоянной основе. И это было одним из ее секретов, который был известен лишь Андрею и Аси. Из этой силы вытекала другая ее секретная техника. Призывательница духов сама могла переселяться в другие тела, как это делала та немецкая девушка-офицер, про которую рассказывал полковник Лисаев. Именно эта сила делала ее настоящим драконом, в смысле, одной из самых сильных в мире. Ведь фактически она таким образом обрела бессмертие. Она стала той, кого опасался сам полковник Лисаев, только еще опасней, поскольку помимо захвата тела могла использовать разные способности. Она восхищалась силой Андрея и одновременно с этим сочувствовала ему. По факту он являлся тем, кто мог создавать новых драконов и лишать силы старых, если, конечно, у него будет иметься группа поддержки, которая сдержит противника. Вот только сам себя при этом он усилить до такого уровня не мог. А если бы и мог, то ему от этого было бы мало пользы. К примеру, сможет он лишать человека силы или дарить ее ему без всех этих эмоциональных качелей исключительно на одном желании. И что он с этого получит, кроме страха окружающих? Люди будут его бояться, опасаясь лишиться сверхспособностей. При этом они будут жаждать получить от него благословение, в смысле, увеличение силы. И для этого пойдут на самые мерзкие поступки. А если не получит желаемого, то из-за обиды могут его и убить. Не тебе крутой силы, не обретение бессмертия. В общем, как ни крути, а сила у него незавидная. Марина, как и прежде, собиралась частично компенсировать этот недостаток, подселяя ему души с полезными способностями. Но это больше напоминало костыли, которые еще и одолжены у кого-то. Ей хотелось подарить ему силу навечно, и для этого у нее был план. По ее плану им следовало максимально усилить Асию до уровня полноценного дракона, после чего с ее помощью попытаться передать способности одного из духов Андрею. Марина подсознательно чувствовала, что это должно получиться, но именно, что только одного духа выйдет использовать в качестве донора. Поэтому к его выбору следовало подходить с умом. Проживать всю жизнь на тропическом острове хоть и казалось хорошей идеей, но через неделю им это надоело. Не всем. Шаки с Гориславом решили остаться жить на курорте. Андрей принял и понял решение друга. В отличие от их семьи, у них не было двух драконов. Следовательно, и дворянство им не светило. У них не было ни малейшего желания возвращаться на родину с туманными перспективами. Кузнецов подарил другу 2 миллиона долларов в криптовалюте. Этих денег им должно хватить до конца жизни, даже если их никуда не вкладывать. Если же их даже положить на банковский счет, то можно нормально жить на проценты. В случае инвестиций жить и вовсе можно припеваючи. Их семье оставаться на Мальдивах не хотелось и не имелось необходимости. Стоит одним лишь Марине, Асе и Огоньку продемонстрировать императорской комиссии свои способности, как им дадут дворянство. Им достаточно представиться семьей. В таком случае даже если Андрей был бы бесспособным, то все равно получил бы титул в качестве мужа двух драконов. Они планировали замаскировать его истинную силу с помощью одного из духов, половины дара которого хватит на титул. Марина не собиралась раскрывать свою настоящую силу. Она хотела действовать по принципу «умеешь считать до 10, остановись на 5». То есть, она желала продемонстрировать лишь призыв и использование силы духа по обоюдному согласию самостоятельно. Это, конечно, на высший титул не тянуло, но этого и не нужно при наличии у них Огонька и Аси. После отдыха на Мальдивах они вернулись порталом в горы Афганистана, после чего спиритистка призвала душу одного из убитых ими талибов. С помощью его знаний местных троп они перебрались в Таджикскую губернию. Глава 22. После попадания на территорию Таджикской губернии они могли воспользоваться порталом и переместиться почти в любое место Российской империи, но использовать эту возможность не спешили. Вместо этого они разбили походный лагерь в живописных горах. Андрей выглядел глубоко задумчивым. Он смотрел на огонь, который создала Даша для атмосферности. Ася суетилась возле туристического рюкзака, извлекая из него нехитрую снедь для перекуса. Даша помогала ей. «Андрюшенька, села рядом с ним Марина, что тебя беспокоит? Мы в Таджикской губернии», – протянул он. «Именно», – не поняла его посыла Марина. «И что с того? Ася родом отсюда», – продолжил он. «Да курган тебе рукой подать. Предлагаешь навестить дом осечки?» Марина прижалась боком к парню и обняла его правой рукой. «Пожалуй, «Ты права», — нахмурился он. «Ее родственники достойны того, чтобы нанести им визит вежливости». «Ты о чем?» — вопросительно приподняла брови спиритистка. «Марин, ты Золушку читала?» «И читала, и смотрела». Она покосилась в сторону целительницы. «Хочешь сказать, что Осечка у себя в семье была Золушкой?» «Золушкой», — кивнул он. «Только папы у нее не было, лишь плохая мачеха и плохой отчим в виде тети и дяди. Они годами над ней издевались, взращивали в ней комплексы, а в итоге дядя продал ее в рабство. У Марины заиграли желваки. Она сжала маленькие кулачки до побелевших костяшек. Вот же сволочи!» Не сдержалась она, вспомнив рассказ целительницы о своей родне. «Ты хочешь их наказать?» «Да, но...» Покосился он на Асию. «Только не нужно об этом рассказывать ей. Марин, можешь вселить в меня дух портальщика или телепортера и прикрыть ненадолго. Я быстро навещу ее родственников и вернусь». «Не стоит», — покачала она головой из стороны в сторону. «Ты против мести?» — удивился Андрей. «Нет-нет, я не против мести», — поправилась она. «Я против того, чтобы ты занимался этим в одиночку. Ты знаешь, какие у них способности?» «Нет, не знаю», — грустно вздохнул он. «Вот-вот», — наставительно подняла вверх указательный палец Марина. «С одной лишь силой пространственника там делать нечего. Поэтому я отправлюсь с тобой. А девочкам скажем, что мы пошли полюбоваться местными красотами. Они подумают, что мы ушли заниматься сексом. Идеальная отмазка». «Хм», — парень задумался, после чего кивнул. «Пожалуй, ты права. Вдвоем мы справимся наверняка. Если ты используешь силу графа Орлова, то никаких проблем не предвидится». Их разговор прервался при приближении Аси. У нее на лице красовалась счастливая улыбка. Она вручила бутерброды парню с девушкой, после чего обняла со спины Андрея. «Я люблю тебя», — чмокнула она его в щеку. «Спасибо, дорогие мои». «За что спасибо?» — с недоумением уставилась на нее Марина. «За то, что вы хотите отомстить за меня», — еще шире растянула она губы. «Я все слышала. Если вы не забыли, мой дар позволяет улучшать организм, и слух в том числе». «Ты нас подслушивала?» — поджала губы Марина. «Просто слышала», — едва заметно опустила подбородок Асия. «Но я не хочу, чтобы вы этим занимались за моей спиной. Дядя с тетей не самые лучшие люди, но они все же мои родственники». «Ась», — Андрей потянул ее к себе за руку и посадил к себе на бедра. «Они же с тобой плохо обращались. А дядя и вовсе продал тебя сначала извращенцу, который тебя покалечил, а потом торговцам невест. Они ужасные люди. Но благодаря этому мы встретились с тобой», — возразила она. «Встретились, но все могло быть куда хуже», — тяжко вздохнул он. «Что вы хотели с ними сделать?» Она прижалась спиной к груди парня. «Это вопрос к Андрюшеньке», — кивнула в его сторону Марина. «Я собирался восстановить справедливость». Он правой рукой обнял Асию. «Изначально я думал использовать на них свою силу и лишить их способностей, после чего передать их силу тебе. А еще я хотел навестить твоего несостоявшегося мужа». «Ты ревнуешь?» — прикрыла правый глаз Асия. «Нет, милая», — честно признался он. «К этому ничтожеству я не испытываю ревности. Но я его искренне ненавижу, его за то, что он с тобой сделал. Я не могу спокойно жить с мыслью о том, что извращенец, безнаказанно до смерти залюбивший двух девушек, изуродовал мою любимую. К тому же, стоит мне представить, что он точно так же сейчас сводит в могилу очередную девушку. Как мне хочется восстановить справедливость». Асия нахмурилась и прикусила губу. «Знаешь», — дрогнувшим голосом начала она, — «я об этом не думала. А ведь он действительно мог купить другую девушку, которая ничего не может ему сделать». Подоспевшая к ним Даша застала завершение разговора. В воздухе повисло неловкое молчание. Даша поставила на землю три бокала с горячим чаем, воду к которому нагрела своей силой. «Асия», — нарушила она тишину, — «если мое мнение учитывается, то я за праведную месть. Кстати», — широко растянула она губы, — «моя новая сила позволяет снимать звуки с теплых поверхностей, а они все для меня теплые, если температура выше абсолютного нуля. Он больше не должен никому навредить». На грустной моське целительницы проступила решимость. «Если честно, я не хотела больше никогда в жизни видеть ни дядю, ни тетю, ни этого извращенца. Но вы правы, они все достойны наказания. Но что?» — переспросил Андрей, требуя продолжения. «Я сама должна наказать их», — воспылала твердой решимостью целительница. «Хотя бы я буду участвовать в этом, но мстить лишь им будет нечестно. Тут нужно либо мстить всем обидчикам, либо никому, а то получится несправедливо. Тому отомстил, потому что это было сделать легко, а другим нет, потому что это тяжело. Хм. Андрей всерьез задумался над ее словами. Девушка была права, что это несправедливо с его стороны. Он действительно малодушно посчитал, что той же Кончите будет отомстить проблематично. Тем более, это будет сделать сложно с наместником и лидерами ячейки свободы в Астрахани. А тут легкие жертвы для мести, люди со слабыми способностями. Да, люди они нехорошие, но так устроено их общество, что подобное считается нормой. А если для общества, к примеру, каннибализм норма, то, сколько ни говори людоедам о недопустимости поедания человечины, на тебя будут смотреть как на идиота. Осечка, ты права, парень переполнился решимости, не делай это мстить одним, и оставить без внимания других. Если раздавать справедливость, то все мы в полной мере. Я предлагаю не оставить никого обделенным, а начнем с ближайших. Я говорила, что тебя обожаю. Обхватила его сзади руками рыжеволосое бестие. Так вот, повторюсь, ты супер. Наваляем им всем. Пусть знают, что нас трогать нельзя, особенно Снегурочка. Меня до сих пор в дрожь бросает от ее жуткого холода, но теперь мне есть, что ей противопоставить. После перекуса квартет начал активную подготовку. С новой силой Марины они теперь могли себе позволить намного больше, чем раньше. Ася сменила всем внешность на прежнюю, чтобы в случае чего искали не их новые образы, а старые. Она бы могла изменить внешность на любую другую, но решила явиться к родне в знакомом облике, чтобы они знали, кто и за что им мстит. Девушки дружно забраковали первоначальное желание Андрея временно заполучить в свое распоряжение силу портальщика. Они сильно переживали за целостность своего парня, поэтому настояли на том, чтобы он получил нечто более существенное. И этим стала абсолютная неуязвимость еще более крутого перца, чем Барни.